Индиго. На границе империй. Том 9, часть 3. Глава 1. Пока я был занят, детям стало скучно, и они вначале играли в игрушку, что я им подарил, а потом занялись разумными, которые спали в другой комнате. Решили с ними поиграть. Первое они разбудили одну из девушек. Она заглянула в комнату, поздоровалась и ушла в душ. Потом они вернулись и начали вновь будить маму. Она открыла один глаз и посмотрела на меня. «Блез, мне плохо!» «Я тебя предупреждал вчера». «Знаю». Она отвернулась от меня. Взял аптечку и приложил ей к шее. Она сделала ей укол. «Что это было?» «Аптечка. Скоро тебе полегчает». «Очень на это надеюсь». Полежала немного, затем перебралась ко мне на плечо и шепотом сообщила. «Блез, я секса хочу». «Что, прямо здесь, при детях? Может, в душ пойдем? Там уже занято. Вот ведь я тоже в душ хочу. Занимаю очередь туда». Она встала и ушла в другую комнату занимать очередь душ. Дети пошли за ней будить остальных. Скоро она вернулась сырая и в полотенце. «Блез, одолжи планшет ненадолго». «Зачем? Воду отключили». «Привыкай, это станция, здесь вода нормирована». «Знаю. Дай планшет, попробую решить вопрос». «Держи». Она забрала планшет и вернулась в душ. В комнату зашла одна из девушек. «Блез, голова раскалывается. Мне сказали, что у тебя аптечка есть». «Есть. Умеешь пользоваться?» «Шутишь? Я же медик». «Тогда лови». Бросил ей аптечку. Она поймала и ушла с ней в другую комнату. Вернулась Эл уже довольна и отдала мне планшет. «Как хорошо побывать в душе». И упала на кровать рядом со мной. «Я тоже побывал там уже сегодня». Она встала с кровати, закрыла дверь в нашу комнату и плотно занялась мною. Ну, а я ею. Надолго нам не дали уединиться. Дети начали стучаться в комнату. Они уже всех разбудили к тому времени. Мы с Эл оделись и вышли к остальным. «Ну что, бывшие жители Ламиры, первый раунд вы выиграли. Теперь нужно думать о втором». «О чем ты, Блесс?» «Все о том же, Эл. Ты думаешь, все, что ли?» «Конечно. Контракты у всех закрыты». «Это не проблема. Ты забыла, что вы находитесь на их территории? Всегда можно заставить вас подписать новые контракты. У тебя вон два отличных заложника есть, и ты ради них подпишешь любые условия. На остальных тоже всегда можно надавить. Скажите мне, у кого какая специальность?» В итоге оказалось 4 медика, 2 техника и инженер. «Все еще хуже, чем я думал». «Что ты имеешь в виду, Блесс?» «Вас специально подбирали. Под вас наверняка уже рабочие места приготовлены». «Ну а ты тогда как?» «Я скорее исключение. Вряд ли я их интересую как техник». «Почему?» «Потому что мне обычную нейросеть не поставить, как арабскую. А техник без нейросети не техник. К тому же я, в отличие от вас, хорошо вооружен». И могу постоять за себя. Что ты предлагаешь? Во-первых, все активно ищите работу, а во-вторых, вам нужен юрист по трудовым спорам. Лучше всего не с этой станции. И просите у него хорошую скидку за его услуги. Зачем на него тратиться? Затем, что у вас всех контракты с корпорацией. И нужно знать, как решать этот вопрос. Кроме того, перед подписанием нового контракта тоже стоит получить его консультацию. «Ты с нами?» «Нет, я не с вами. У меня все проще и сложнее одновременно». «Почему?» «Потому, скорее всего, я сейчас числюсь погибшим, но как только объявлюсь, придется еще дослуживать 12 лет по флотскому контракту». «Если ты числишься погибшим, то и контракт аннулируется?» «Нет, он только приостановлен. Я бы очень хотел его расторгнуть, но не могу. Надо было раньше консультироваться у юриста перед его заключением». «Как нам это поможет выбраться отсюда?» «Никак. Но у вас уже будут контракты на работу, и это осложнит им заключение с вами новых рабских контрактов. Ваши новые работодатели могут потребовать расторжения ваших рабских договоров». Все стояли озадаченные мною. «Ну что стоите? Вы уже должны все дружно искать юриста и работу. Кредиты сами не отдадутся. Эл, пойдем со мной». Увел ее в нашу комнату. «Что ты хотел?» «Примерь». Достал из сумки скафандр. «Зачем он мне?» «Понадобится». Ты понимаешь, что ты главный приз нашей компании, и они сделают все, чтобы тебя не выпустить со станции. Почему ты так считаешь? Посмотри, сколько на рынке стоит раб-инженер, поймешь. Она надела скафандр, а я передал ей коды доступа. Он совсем простенький. Мне за него предложили 1000 кредов в лавке, поэтому я столько возьму с тебя. Нужны будут еще скафандры для детей. Зачем? Ты хочешь выбраться отсюда или нет? Хочу. Тогда делай, что говорю. Теперь оружие. Вот, возьми игольник. И повесил ей его на скафандр. 500 кредов. Помнишь, как им пользоваться? Да. Разобралась со скафандром? Да. Пойдем к остальным тогда. Если будет не нужно, продашь в любой лавке по этим ценам и вернешь свои креды. Мы вернулись в другую комнату. Ну, что у вас? Юристы нашли, ждем вас. Нужна помощь, чел для конференции. Пока не забыл, верните мне по 5 кредов. Тут же на планшет пришли уведомления о получении 5 кредов от всех. Вот видите, порой 5 кредов очень важны. Значит так, предлагаю следующий план действий. Вначале перекусить. У меня есть консервы, кто хочет. Скажем, по 2 креда за банку. Пожелали приобрести все, даже Л. Некоторые взяли не по одной. Принес рюкзак с консервами, раздал всем, кто сколько хотел, и вернул свою аптечку обратно. Рюкзак значительно полегчал, а счет пополнился. Эл перегнала мне еще креды за скафандр и игольник. Теперь решайте вопросы с юристом, и потом поедете по лавкам. Зачем? Вам нужны скафандры, а также переодеться и вооружиться. Это все, конечно, по желанию, но, думаю, вам понадобится. Хорошо. Сам начал искать на схеме новые станции или малозаселенные секции. Их оказалось здесь немало. Там не должно быть камер наблюдения или совсем мало. Вначале я хотел всех одеть в скафандры и потом отправить в такое место, где нет камер, а там разбежаться всем в разные стороны. Потом посмотрел на них и понял глупость. Их всех переловят здесь по одному. Эл будет первой, кого они отловят. Нужен другой вариант. Посмотрел места на транспортниках и пассажирских челноках. Одни почему-то быстро заполнялись, другие, наоборот, медленно. Например, на соседнюю станцию Мидас места заполнялись не быстро. На карте эта станция располагалась совсем недалеко отсюда. Похоже, у них конкуренция. И эта станция более удачно расположена. Около станции находилось несколько транспортников, искавших пассажиров туда. Может, попробовать их отправить туда? Перехватят ведь по дороге. Впрочем, до нее один прыжок, если только перед разгоном или уже там, на той же станции. Надо обсудить с ними. Впрочем, нужно ли? В комнату зашла Эл. Мы решили все вопросы с юристом. Какой результат? Наши трудовые контракты с Аргоной больше не действительны. Быстро у вас все решилось? Знаешь, Блесс, мы все очень благодарны тебе за помощь. Да, и мы тоже. Рядом с мамой появились 2 ребенка. Ну что? Раз вы закончили, тогда готовьтесь двигаться дальше. Все ищут вакансии в сети. Это можно делать и по дороге. Хорошо, как скажешь. Вызвал Иса. Он почти сразу ответил. Ты занят? Да, через полчаса освобожусь. Тогда не надо. И отключился. У вас есть еще полчаса на поиск вариантов. Чуть не забыл. Эл, скажи всем, чтобы закрыли счета в местном банке и сняли заявки на кредиты. Уже сделали. Сам я продолжил наблюдать за ситуацией, как заполняются места на кораблях. Примерный план действий у меня уже был в голове. В соседней комнате уже шло горячее обсуждение предлагаемых вакансий на рынке. Судя по всему, девушки-медики хотели вместе куда-то попасть. Остальным особо без разницы. Блесс, слушай, здесь на станции есть вакансия для меня. Давно висит? Нет, вчера повесили. Вывод? «Думаешь, ловушка?» «Скорее всего. Я бы поискал чего-нибудь у невейцев. Они здесь вроде недалеко находятся». «Да, нужно будет поискать». «Не спеши с контрактом. Просто определись, куда примерно хочешь. Потом обсудим». «Крис сам набрал меня, когда освободился». «Я освободился. Нужен тебе?» «Прилетай к бару, у которого нас высадил». «Хорошо. Тебе куда нужно будет?» «Так же недалеко, по лавкам». «Тогда также сотня. Договорились». Он отключился. «Ну что, собирайтесь? Выдвигаемся. Мы еще не закончили». «По дороге закончите. Скоро платформа прилетит». Все начали надевать рюкзаки. Детям уже не терпелось наружу. Рис, Лизи, держитесь рядом с матерью. Никому не выходите из номера, пока я не вернусь обратно. Рис, отвечаешь за мою сумку. Понял. Достал винтовку из сумки и снял с предохранителя. Теперь все отойдите от входа в другую комнату и там ждите. Когда все ушли, открыл дверь нараспашку. Проверил коридор. Чисто. Осторожно спустился по лестнице вниз в бар и посмотрел там. В баре трое разумных. Два техника кушали за столиком, и один разумный выпивал у стойки. Вернулся обратно в номер. Вроде чисто. Двигаемся всей толпой. Если что, то всем сразу падать на пол. Я спереди, Эл прикрываешь сзади. Все кивнули, даже дети. Убрал винтовку в сумку и расстегнул кобуру у бластера. В ближнем бою бластер надежнее. Мне не нравился этот тип у стойки. Подумав, достал из сумки станер и сунул в карман. Тогда пошли за мной. Вышел из номера и отправился вниз. В баре все так же было трое. На выход нужно пройти мимо длинной барной стойки и как раз мимо этого разумного. Меня он проигнорировал, когда я прошел мимо него. Но повернулся и решил пристать к одной из девушек. Когда он только начал движение, я уже был готов к нему и выстрелил из станера. Он свалился рядом со стулом, на котором сидел. Все прошли дальше, как будто ничего и не произошло. Ну, напился, упал. С кем не бывает. У выхода нас уже ждал Ис. Все без команды погрузились на платформу. Лити хотела, как раньше, ко мне на колени. Лизи, извини, не сейчас. Иди к маме. Хорошо. Ис улетает сюда. Понял. Платформа взлетела. Куда летим? В лавку скафандров, где есть детские и недорогие. Понял, полетели. Несколько раз проверял. Сзади вроде хвоста нет. Летели мы долго, около получаса. Вот здесь есть детские, сотни с тебя. Перечислил ему сотню, пока остальные направились в лавку. Лавка чем-то напоминала ту, в которой я был первый раз у Аширца. Тоже много всего разного. Все ходили и смотрели. Времени на раскачку у меня не было, поэтому я сразу взял быка за рога. «Что для вас?» «Для нас нужны взрослые скафандры, пара детских и, разумеется, хорошая скидка за покупку у тебя». «Будет. Все будет!» «Тогда неси самые дешевые скафандры на детей и на шестерых взрослых». «Понял». Он ушел на склад. Ко мне подошли все. «Блесс, зачем нам скафандры?» «Они вам скоро понадобятся. Здесь не планета». На станции или корабле скафандр всегда нужен. Кроме того, вы его всегда можете продать обратно вот в такую лавку. Хозяин принес скафандры. Эти три замени, старье полное. Он принес три посвежей. По ценам озвучь. В среднем все 1500-2000. Ну, что стоите? Разбираем, примеряем, пробуем. Элла, одевай детей. Мелкие были совсем не против примерить скафандр, в отличие от взрослых. «Подвигайтесь. Введите свои размеры и проверьте их на работоспособность». «Ну что, все освоились?» «Все усиленно разбирались, кроме детей. У них мама быстро разобралась и все подогнала под них, а все остальное у них автоматизировано». «Тест систем все сделали?» «Да». «У всех все рабочее?» «Вроде да». «Тогда получаем у хозяина обещанную скидку и оплачиваем». «Мне как-то надоело быть нянькой у них». Сам я вышел из лавки и сел на платформу. «Куда дальше?» — спросил Ис. «Сейчас скажу». Сам начал поиск контор, занимающихся поиском жучков. Конечно, я сомневался, что они на мне есть. Но на Элла они должны быть точно. Да и на остальных тоже возможно. На карте станции выдалось десяток мест, где можно это сделать. Выбрал ближайшую к нам. «Ис, мне нужно вот сюда». И показал ему место на планшете. «Знаешь, где это?» «Да, знаю». «Тогда ждем остальных и летим туда». Они что-то застряли в лавке. Хотел уже сходить проверить, что там, как они вышли. «Давай, шевелитесь, что вы там застряли?» «Торговались». Все залезли на платформу, и мы сразу взлетели. Дети были как шарики в этих скафандрах, но им самим нравилось. У них на руках имелись кнопки управления, и они с интересом разбирались в них. Остальные взрослые, похоже, занимались этим же, только по своим нейросетям. Через 10 минут мы уже были у нужной конторы. «Все на выход, нам сюда». «Что здесь? Скоро узнаете». Зашел первым, остальные за мной. Они, похоже, решили, что собираюсь их опять на деньги развести. У входа меня встретила очаровательная девушка. Вообще, это было сыскное агентство. Чем могу вам помочь? Не знал, что охотники за головами бывают такими красивыми. Спасибо. Так что вы хотели? Девушка, мне нужно, чтобы вы всех нас проверили на жучки. 500 кредов. Хорошо. Я понял, что платить придется опять мне. После оплаты она принесла знакомый мне приборчик, и он зазвенел. Да еще как зазвенел! На всех оказались жучки, даже на мне. У меня на рюкзаке, а у остальных где попало. Пришлось всем раздеваться. Она сняла с нас все жучки и спросила меня, куда их? Давай мне. Она вернула мне все жучки. Выйдя в коридор, я встал рядом с платформой. Там было узковато, и встречной платформе пришлось притормозить передо мной. Куда ты лезешь? Собью ведь. Не переживай, я бы отскочил. Он продолжил движение, а я, когда он пролетел мимо, все жучки прикрепил к его платформе. Все остальные были уже на платформе. «Куда сейчас?» — спросил Ис. «Погоди, уточню». Я отошел от всех и нашел в планшете, где в номере просматривал места для улетающих отсюда на Мидас. На одном корабле 6 мест, и я вызвал капитана. «Слушаю, мне бы с капитаном пообщаться». «Я и есть капитан. У тебя есть 6 мест на Мидас?» «Уже 4». «Жаль, тогда не получится». «Вас 6? В принципе, можно уплотниться». «Меня волнует вопрос, как быстро ты вылетишь туда». «Как только прибудете на борт, так сразу и вылечу». «Цена у тебя 3000 за доставку?» «Если уплотнитесь, тогда сколько будет?» 15 устроит?» «Устроит». «Каюта у тебя комфортная, а то у нас 2 женщины». «Обычные пассажирские, кровати раздвижные». «Хорошо устраивает». «Где корабль?» «На стоянке, место номер 1756». «Добрый день! Данные копии аудиофайла подготовлены для пиратского телеграм-канала «Фантаст». Набирай в поиске Яндекса телеграм-канал «Фантаст» и слушай книги первым». Глава 2. «Понял, вылетаю к тебе». «Жду». «Чуть не забыл. У тебя питание входит в стоимость?» «Да, из пищевого синтезатора». «Жди». Вернулся к платформе. «Ну что, куда теперь?» — спросил Ис. «Извини, Ис. За что?» Нажал выстрел на станере. «Вот за это». Когда он отрубился, сел на него сверху в его кресло. Руки положил на рычаги управления. «Все отключились от сети». «Зачем?» «Делай, когда говорю». «Достал ты меня своими вопросами». Этот техник меня стал просто раздражать. «Эл, держи мой планшет и садись на пассажирское место». «Дети, к ней!» «Эл, я сейчас поведу платформу. Твоя задача — направлять меня». «Мы летим к кораблю. Его место на стоянке номер 1756». «Поняла. Зачем ты его вырубил?» «Чтобы иметь запас по времени. С ним будет все в порядке». «Ты меня будешь направлять или нет?» «Да, готово». «Тогда полетели». «Все отключились от сети?» «Да». Я поднял платформу и начал осваивать управление, постепенно разгоняясь. Практика полетов по лесу мне хорошо помогала, и я быстро освоился. Эл только говорила, куда лететь. Я уже понял, что скоро вылечу из станции. «Внимание всем! Закрыть забрало и включить внутреннюю связь!» Сам закрыл забрало Крису. «Все здесь?» Я услышал даже 2 «да» от детей. Мы вылетели со станции и полетели к стоянке кораблей. «Значит так. Я договорился с капитаном корабля. Он ждет 6 и сразу вылетает на соседнюю станцию Мидас». «Нам туда не нужно», — подал голос опять этот техник. «Кому не нужно, может сойти». «Для остальных объясняю. Я с Эл остаюсь и отвлеку внимание на себя. У вас будет примерно 2 сутки форы, хотя они могут нанять и кого-нибудь там. Поэтому не расслабляйтесь и сразу решайте вопрос с контрактами, после чего ищите транспорт оттуда к новым местам работы. Чем быстрее вы это решите, тем лучше для вас. Да, кают на борту осталось только 4, но капитан сказал, что вроде готов уплотниться. За всех он просит 15 000. Питание тоже включено в стоимость. Вот примерно все. Теперь можете спрашивать. Почему вы с Эл остаетесь? Она главный приз, может, так от вас отстанут. Мы еще попытаемся запутать следы. Далеко до станции? Недалеко. Точно не знаю, но 2-3 в гипере. Как нам там быть? Все так же, не знаю. Может, стоит разделиться, а может, наоборот, вместе держаться. Наверное, лучше вместе. Надо было вооружить вас. Постарайтесь купить оружие там. Можете забрало скафандров затонировать и так ходить. Хотя это тоже привлекает внимание. Главное, шевелитесь и нигде не останавливайтесь. Никто из вас не заключил контракты? Заключили. Кто из вас? Все, кроме Эл. Даже так? Тогда еще проще. Как прилетите, ищите попутный транспорт к месту работы. Мы уже поняли. Мы уже давно летели около кораблей. Ну что, теперь поняли, что скафандры здесь нужны? Да. Блесс теперь налево, подкорректировала мой полет Эл. Повернул платформу налево. Через 20 минут мы долетели. Блесс, мы на месте. Вызови там на планшете капитана. Она нажала вызов и поднесла планшет к лицу. Капитан ответил сразу. Мы прилетели, открывай шлюз. Почему вас больше? Не переживай, полетят только 6, остальные просто провожающие. Тогда пускай переходят, только я проверю. Без проблем, проверяй. Он отключился. Я опустил платформу к переходному шлюзу. Прыгайте по очереди. Да, советую вам заключить контракт с капитаном, а то он, похоже, хитрый жук. Поняли. Первыми прыгнули женщины, за ними мужчины. Поднял платформу и сразу полетел отсюда. Перелетел через несколько кораблей и остановился. Эл, вызови капитана. Ну что еще? Ты вроде сказал, что сразу вылетишь. Да, сказал, уже вылетаю. Сейчас твоих размещу и контракт заключим. Я, наверное, не сказал. Я офицер полиции и проверю, чтобы у них все было в порядке. Не переживай, все будет в порядке. Надеюсь на это. Он отключился. Эл, теперь найди несколько кораблей в сети, на которых есть места для вылета. Нужно побыть около них. Поняла тебя. Дальше она меня наводила, и мы зависали около корабля. Немного повисев, улетали. После 4-го корабля решил, что достаточно. Все, теперь обратно на станцию. Куда? Давай покажу. Дал ей наводку на одну из недавно построенных секций. Веди туда. Она наводила, а я летел. Теперь уже по станции. Когда прилетели, я слез с Криса. У него, наверное, затекли ноги, пока я на нем сидел. Расстегнул на нем скафандр и сделал ему укол из аптечки. Потом не сильно похлопал его по щекам. Он уже начал приходить в себя. «Крис, просыпайся!» Похлопал еще. Наконец он открыл глаза. «Как ты?» «Не знаю. Что за мной?» «Я тебя вырубил ненадолго». «Зачем?» «Чтобы у тебя проблем не было». «Где это мы?» «Сам точно не знаю. Какая-то новая секция». «Как мы здесь очутились?» «Прилетели? Как еще?» «Сколько тебе нужно кредов в качестве компенсации?» «Ну, кредов 200 хватит». «Лови». Перевел ему 200 кредов. «Теперь у тебя не будет проблем с хозяином?» «Нет, все в порядке». «Давай чип, я тебе еще сотню переведу лично». «Держи». Перевел еще ему сотню. «Лучше не распространяйся о нас, но если буду спрашивать, рассказывай все, как было». «Мы сошли с платформы». «Понял тебя. Тогда я полетел, а то здесь неспокойно». «Давай, удачи тебе». Он улетел. «Теперь надо уходить самим отсюда». Осмотрелся, камер здесь нет. Эл, выключи планшет. Хорошо. Верни его мне и держи вот этот. Оплатил доступ в сеть с него. Теперь нам нужны тоннели для дроидов. В них, как правило, не бывает камер наблюдения. Рис, тебе придется нести мою сумку. Мне нужны обе руки, свободная. Сможешь? Смогу. Достал из сумки винтовку и фонарик из кармана. Блесс. «Мне нужно время, чтобы закачать карту станции». «У тебя она есть на нейросети?» «Точно. Сейчас все сделаю». «Все. Пошли. Я знаю, где ближайший вход тоннеля для дроидов». «Вы идете за мной. Эл, ты направляешь». «Поняла. Тогда сейчас направо». И мы пошли по коридорам станции. Здесь все было новостройкой и почти ничего не заселено. Разумных нет. Коридоры пусты. В следующем коридоре я увидел камеру наблюдения и одним выстрелом уничтожил ее. После чего мы продолжили двигаться дальше. «Блесс, вот вход в тоннель. Нам туда?» «Да, только не везде может быть атмосфера». «Как же дроиды?» «Они не опасны, сами остановятся, если вас увидят. Нужно опасаться разумных, которые наверняка там есть. Поэтому посматривай назад». «Поняла». Зашел в тоннель, проверил. Около входа никого не было. Тоннель оказался узким и низким. Мне пришлось пригнуться, чтобы идти по нему. Зато дети шли без проблем по нему. «Куда дальше?» — спросила сзади Эл у развилки. «Нам нужно уйти в другую секцию отсюда. Смотри по карте, где в соседних секциях много новых кают незанятых». «Поняла». Мы дошли до развилки, повернули направо. Вышли на другую развилку, по ней спустились на 3 уровня ниже и снова пошли направо. На очередной развилке свернули налево и потом вышли на большое соединение нескольких тоннелей. Лично я уже не представлял, где мы находимся, но Эл отлично ориентировалась в этих тоннелях и куда-то нас вела по ним. Сам я только смотрел, чтобы не попадалось камер. Еще одно я уничтожил, когда мы спускались вниз по винтовому тоннелю. Эл больше часа водила нас по ним, когда в очередном коридоре я наткнулся на 2 мумии и остановился. «Эл, здесь небольшая проблема. Впереди 2 мумии!» «Где я?» Здесь же попыталась высмотреть их из-за меня Лиззи. «Лиззи, Рис, немедленно закрыли глаза и идем вперед!» «Не думаю, что это поможет, но я двинулся вперед. Когда подошел, посмотрел. На них парень и девушка. Оба убиты выстрелами из игольников и давно уже здесь лежат. Прошел дальше. Дети делали вид, что ничего не видят, и тоже прошли мимо. Эл остановилась и их внимательно осмотрела. Было слышно, как она тяжело вздохнула и пошла дальше. «Блесс, скоро выход из тоннелей». «Это я уже понял». «Как?» «Не думаю, что их далеко оттащили от входа. Покажи на карте, где мы находимся». Она подошла ко мне и показала планшет. «Вот где-то тут». «Отлично. Подойдет». «Что подойдет?» «Сейчас узнаешь. Рис, доставай меч из сумки». Ребенок здесь же расстегнул сумку, достал меч и протянул его мне. «Держи ножны». И я вытащил меч из них. «Теперь сделаем еще один ход». Сделал 3 рубящих движения мечом. 2 вдоль и 1 соединяющее их поперек. После чего надавил на образовавшийся прямоугольник ногой, и он загнулся внутрь помещения. Посветил туда фонариком. Внутри жилое помещение. Вход готов. Прошу внутрь. Первой залезла Лиззи, за ней Эл. Я пока вернул меч в ножны и убрал сумку. После чего мы с Рисом тоже проникли внутрь. Каюта оказалась двухместной, и в ней стояли 2 больших 2-спальных кровати. Она ничем не отличалась от той, в которой мы только что ночевали. Все ходили, осматривались и светили фонарями на скафандр. «Ничего здесь не трогайте, а то местный Искин может заподозрить взлом. Расход воды особенно. Как мы без воды?» «Я говорю о душе. Немного можно. Искин посчитает это как небольшую утечку, и сейчас я сделаю освещение». Нашел, где включается свет, и просто закоротил провода. Появился свет в обоих помещениях. После чего выгнал металлическую пластину обратно и заблокировал ее кроватью. Все остальные уже лежали на другой кровати. Похоже, устали. «Непривычно в скафандрах ходить. Устали?» «Да», — ответили мне все 3. «Это поначалу тяжело, потом привыкается. Можете снять их пока. Дай мы пока отдохнем». «Да нам, собственно, теперь спешить некуда. Здесь придется отсиживаться 2 дня, пока все успокоится». «Думаешь, нас перестанут искать?» «Нет, конечно. Я же специально нас засветил перед Крисом, что мы здесь на станции пока остались, чтобы они все силы бросили на поиски нас. Они сейчас всю станцию перероют, будут нас искать. Это даст возможность остальным разлететься. Они все вместе заключили контракты, теперь на одной планете работать будут». «Зря. Лучше им было разделиться». «Почему? Если бы они разделились, то погоня, если она будет, наверняка отстала бы, а так не знаю. Впрочем, им видней. Ты и так сделал для нас очень много». «Это точно». «Блесс, по-моему, то, что у тебя нет нейросети, тебе совсем не мешает». «Мешает, Эл, очень мешает. Ты же сама мне сегодня помогала. Если бы не ты, не знаю, как я справился». «Думаю, справился бы. У тебя все это как-то просто получается. Раз и готово. Мне вот в голову даже не приходило, что так можно сделать». «Мне вообще кажется, что тебе на них глубоко наплевать. Ты переоцениваешь мои способности, Эл, но ты права. Мне на них глубоко наплевать, и вообще я тоже устал. Подвиньтесь». Снял скафандр, ботинки и забрался на кровать. Они тоже встали и разделись. После чего Лиззи залезла мне на грудь. Она вообще меня не боялась, в отличие от ее матери. «Блесс, мы еще полетим на платформе». «Что, понравилось?» «Да, классно. Особенно, когда мы из станции вылетели». «Столько кораблей было вокруг», — мечтательно добавил Рис. «Похоже, парень станет пилотом». «Не знаю, как получится. Возможно, и полетим. Пока сидим здесь тихо, чтобы нас никто не обнаружил». «Что думаешь дальше делать?» — спросила Элла и положила голову на мое правое плечо. Слева устроился Рис. «Ищи пока работу через планшет. Потом будем думать, как вас туда отправить. Вы трое очень заметные. Придется вас как-то прятать». «Сознавайся, что задумал? Я ведь вижу, у тебя есть план». «Какой там план?» «Затолкать вас в коробке да вывести к кораблю. Вот и весь план. Не знаю, как вы, а я проголодался». «Мы тоже». «Тогда, Рис, доставай из рюкзака 3 банки консервов, перекусим». По станционному времени уже была ночь, и после ужина дети уснули, а мы с Эл ушли в другую комнату, где занялись друг другом. Ночь прошла спокойно, и с утра Эл занялась решением вопросов по трудовому контракту. Предложений у нее хватало, вот только она никак не могла определиться, что она сама хочет. Работать на планете или на станции? Для детей лучше на планете, а на станциях больше платили. Вот только зря я ей дал этот планшет. На нем у меня мой хакерский комплект установлен, и я его не удалил. А она сунула нос туда, куда и не следовало. «Блесс, ты что, хакер?» «Эл, посмотри на меня, я что, похож на хакера?» «Совсем не похож». «Тогда с чего ты так решила?» «У тебя здесь на планшете есть очень интересные вещи». «Это не мой планшет. Он случайно мне достался, и я понятия не имею, что там на нем есть. Если там действительно такие вещи, то лучше не трогай их. Может возникнуть куча проблем с законом. А планшет я уничтожу потом». Судя по всему, поверила, но кое-что скачала себе на нейросеть. Это выяснилось, когда я потом проверил скачивание. Ничего особенного она не скачала. Все это можно было при желании найти в сети. Планшет она мне вернула, только подключила нейросеть к нему и теперь ходила все через него. И я одновременно тоже мог им пользоваться. Сам я проверил места на кораблях на Элзабию. Но, как и в прошлый раз, ничего не нашлось. Посмотрел, что было в новостях на Элзабии про нашу высадку, и не нашел там совсем ничего. Что-то подобное я ожидал. Нас всех списали, и о нас давно забыли. День прошел как-то обычно. Эл так и не могла решить, куда она хочет. Дети играли между собой и в игрушку, что я им подарил. Ночью я проснулся от сильного удара. Эл спала рядом и тоже проснулась. «Блесс, что это?» «Не знаю». «Новый удар в основание кровати. Понял, что я кроватью прикрыл дыру, через которую мы проникли сюда. Заглянул за спинку кровати. Кровать уже немного отодвинулась от стены, и в образовавшуюся щель на меня смотрит что-то черное. Здесь же снова удар в пластину, и кровать еще отодвинулась назад. Первая голова исчезла, зато появилась другая, которая ударила в металл. Скафандр лежал рядом с кроватью, и выдернуть бластер из кобуры дело доли секунды. Я открыл огонь по ним. Несколько раз попал, но этим тварям все равно. Они продолжали методично наносить удары в кусок, который являлся входом, и кровать отодвигалась все дальше. Поставил бластер на максимум, и несколько раз попал в голову. Им также все равно. У входной двери тоже слышались какие-то скребущие звуки. «Эл, быстрее меч мне из сумки!» Сумка лежала в другой комнате. Сам продолжил стрелять по ним. «Держи!» И она бросила меч мне на кровать. «Попробуй двигать кровать обратно». Оставил бластер и выдернул меч. После удара рубанул по уже приличной щели. Меч что-то точно рубанул. Теперь только одна уже долбила. Как только ударил, я снова рубанул, и меч опять попал во что-то твердое. Удары прекратились, зато начались входную дверь. Потом и там прекратились. «Эл, закройся в той комнате. Быстро собери детей и оденься сама». «Поняла». Я стоял голый посредине комнаты с мечом и не знал, что делать дальше. Какое-то время стояла тишина, потом новый сильный удар в кровать. Одной твари удалось уже протиснуться в образовавшуюся щель. Но я рубанул по ней, вернее, потому что у нее служила головой. И она затихла. Зато вторая, с другой стороны, успела просочиться в комнату. И теперь я смог рассмотреть ее подробно. У нее что-то общее с большой собакой. мощный торс и 4 мощные лапы, заканчивающиеся 3 острыми, как бритва, когтями. Голова скорее чем-то напоминала крокодилью морду, только не сильно вытянутую, с парой небольших красных глаз. Она обежала кровать и только потом обнаружила меня на ней. Сразу развернулась и прыгнула на меня. В пасти 2 ряда острых, как лезвие зубов, подобных акульям. Что-то похожее я уже ожидал. И одним ударом отсек ей голову и часть туловища. Она еще попыталась достать меня лапой, но, видимо, по инерции. Меня на том месте уже не было. Она приземлилась за кроватью и тоже затихла, как предыдущая. Вроде больше не двигалась. Подождал и осторожно подошел к ней, после чего рубанул еще по туловищу и рассек ее на 2 части. Из нее потекла желтая густая жидкость. Поначалу подумал, что они живые. Оказалось, что это киборги. Внутри машины и небольшой Искин. Теперь понятно, куда нужно бить. И добил ту, которая первой проникла в комнату. После чего начал одеваться. «Блесс, ты там?» — послышалось из второй комнаты. — Да, Эл, можете выходить. Вроде всех уничтожил. Эл осторожно открыла дверь. В руках у нее была моя винтовка. Но, увидев одевающего меня, опустила ее. — Что это такое? — Похоже, киборги какие-то. Сама посмотри. Кивнул в угол комнаты. — Надо уходить отсюда. — Мы готовы. Она пошла, посмотрела на них, дети за ней. Все они уже одеты в скафандры. Риз держал мою сумку. Лиззи притащила мой почти пустой рюкзак. «Жуткие твари!» Пристегнул ножны к скафандру. Бластер, судя по всему, против них бесполезен. Броня очень мощная на груди. До Искина сложно прострелить. Голова — слабое место, но она была клином, и в нее сложно попасть. Даже если и попадешь, то выстрел просто уходит в рикошет. Эти твари хорошо противостояли почти любому ручному стреляющему оружию. Встретишься с такой в тоннеле, никакое оружие не поможет. Она тебя просто разорвет на части, тем более с 2. Когда собрался, вернулся в другую комнату, проверил, чтобы ничего не забыли. В итоге дети забыли игрушку, которую я им подарил. Вернул им ее. Отойдите подальше, я проверю тоннель. Эл снова подняла винтовку. Эл, она бесполезна против них. Ты меня случайно не подстрели, только и следи за входной дверью. Эти твари — загонщики. Скоро сами охотники должны появиться. Поняла. Отодвинул кровать еще больше от стены и снова отогнул измятую от ударов пластину. Выглянул в тоннели и обнаружил еще 2 твари. Одна оказалась еще живая и поползла ко мне. Добил обоих 3 ударами меча. Эл, можно, тоннель чист. Вначале вылезли дети, потом и Эл. У входа никого не появилось? Нет. Тогда уходим. Убери винтовку в сумку и возьми планшет. Поведешь меня. Поняла. Нам нужно другое место, чтобы там отсидеться. Глава 3. Дети пока рассматривали этих тварей вблизи. Рис даже осторожно потрогал одну за коготь. Хочешь, отрублю. Будет сувениром. Нет. Тогда двинулись отсюда. «Двигаемся, как обычно. Эл, следи за спиной. За нами должна быть погоня». Сам двинулся обратно по нашим следам. Мне этого не хотелось, но дальше был только выход из тоннеля. В левой держал бластер, в правой меч. Кто знает, сколько этих тварей и простых двуногих еще здесь, в тоннелях. Мы прошли мимо мумий, дети сделали вид, что их не видят. На ближайшей развилке Эл повела нас в другую сторону. Оттуда мы вышли в другой винтовой тоннель и по нему начали спускаться еще ниже. В нем я остановился. «Эл, что?» «Поищи в сети, как называются эти твари и как они могли нас найти». «Хорошо. Скорее всего, по запаху, только я не представляю, как это возможно. Планшет ей теперь не нужен, он так и оставался в сумке, которую она забрала у Риса и теперь сама несла». Винтовку не убрала в сумку, она висела у нее на плече. Мы спустились еще на 1 уровень вниз и пошли по нему. Здесь тоннель широкий, я впервые заметил 2 дроидов, которые проехали по нему нам навстречу. По пути пришлось уничтожить 2 камеры из винтовки. Мы долго ходили по разным тоннелям, пока опять не вышли к винтовому тоннелю, и по нему начали спускаться еще ниже, пока не спустились на самое дно. Здесь стоял жуткий запах. Я закрыл скафандр и включил очистку воздуха. Блес, надо отдохнуть. Дети устали. Эл, где это мы? Около очистных систем станции. Если они идут по следу, то здесь потеряют его сразу. Откуда ты знаешь? Нашла в сети про них информацию. Ты оказался прав, у них очень острое обоняние. Куда дальше? Не знаю, я думаю. Если так, то мне пришла в голову одна идея. Какая? Сейчас увидишь. Достал из рюкзака бутылку настойки и распечатал ее. Отпил и налил немного на пол, после чего походил по этому месту. Дети, поторчитесь тоже на этом месте. И Эл тоже. Они послушно все выполнили. Дай на минутку бутылку. Я думал, ей нужно для чего-то, она просто сделала несколько больших глотков и вернула мне обратно. На мой удивленный взгляд ответила, что испугалась я сильно этих тварей. Как ты вообще с четырьмя справился, непонятно. В сети пишут, что одну очень сложно одолеть. Ты же сама все видела. Вот если бы сама не видела, то не поверила, что это возможно. Кстати, одна такая зверюга полмиллиона стоит. Сам посчитаешь, сколько кредов ты уничтожил? Думаешь, стоило их в плен брать? Он еще шутит. Почему бы и не пошутить? Все живы, здоровы. Кстати, хорошо, что они такие дорогие. Почему? Может, у них больше нет? Или они пожалеют их снова посылать за нами? Ты знаешь, мне показалось, эти зверюги достаточно тупыми и не особо шустрыми. Зато мне они показались очень страшными и жутко опасными. Эл, ты только не раскисай. Ищи, куда направимся дальше. Лучше где-то ближе к центру. Там больше разумных ползает по тоннелям. Разумеется, с поправкой на то, чтобы туда дети смогли дойти. Поняла. Дети, судя по всему, не устали, а вот мама у них устала. Даже скорее перенервничала, чем устала. Немного отдохнув, мы двинулись дальше. Пройдя рядом с очистными системами, мы вышли с другой стороны от них и продолжили путь. Через 2 часа хождения по разным тоннелям Лизи уже еле передвигала ноги. Рис еще шел, но тоже устал. Эл, далеко еще? Дети устали. Нет, почти пришли. Камер в тоннелях становилось все больше, только многие были уничтожены еще до меня. Меч я после очистных убрал в ножны и шел с одним бластером в руках. Теперь камера уничтожала из него. У меня осталось мало игл в игольнике, да и заряда в бластере осталось не густо. Бластер я мог зарядить самостоятельно, а вот за иглами нужно идти в магазин. Наконец мы пришли. Тоннель внешне совсем непримечательный и достаточно редко посещаемый. «Здесь, Блесс!» Эл показала на стену. «Также 3 удара мечом, и вход готов». В этом месте металл, из которого сделана перегородка, был толще. Но меч без проблем справился с ним, а вот загнуть его внутрь оказалось сложнее, по причине того, что сразу за ним находилась кровать, и она мешала. Мне с трудом удалось отодвинуть ее и проникнуть внутрь. Остальные не заставили себя долго ждать и почти сразу проникли за мной. Каюта оказалась обычной, одноместной. После того, как все оказались внутри, я выглянул снова наружу. Проверил, нет ли кого-нибудь в тоннеле. После этого выгнул пластину обратно и подпер также кроватью. Затем дети тут же попадали на нее. Сам я занялся освещением. Здесь было все просто, и свет сразу появился. «Ну что скажешь, Блеск?» «Здесь вроде давно никого не было». «Да, она давно стоит на продаже, но я не об этом». «А о чем?» «Что нам дальше делать?» «До утра побудем здесь. Надо всем отдохнуть и выспаться. Дальше видно будет». «Мне бы твое спокойствие». «Не паникуй, Эл, все в порядке». «Хотя я больше уговаривал себя, чем ее». Внутри меня тоже таились большие сомнения, что я правильно сделал, оставив их здесь. Кто знает, какие у них здесь еще водятся зверушки и сколько их. Похоже, загонщики не ожидали, что я смогу справиться с этими тварями и не сильно торопились к месту, где мы спрятались. Это дало нам возможность без проблем уйти оттуда. Второй раз этого не будет. Нужно быстрее двигаться и не стоять на месте. Значит так. «Сейчас всем спать. Завтра будем думать. Можете пока снять скафандры. Больше ничего не снимать, так и спать одетыми. Думаю, нам пока ничего не угрожает». Поставил бластер заряжаться и тоже присоединился ко всем. Спать пришлось всем вместе на одной кровати. Дети быстро уснули, а Элс еще долго ворочалась. Сам я уснул раньше ее, когда адреналин в крови успокоился. Утром первой, как обычно, проснулась Лиззи и стала будить меня. «Блез, я кушать хочу!» «Возьми в рюкзаке банку, поешь, и дай я еще немного посплю». Когда снова проснулся, все уже встали. Эл была в сети, судя по отсутствующему взгляду. Сам я уже завтракал, когда Эл вернулась. «Блез, я решилась». «На что?» «На заключение нового контракта». «Что ты решила?» «Наверное, я приму предложение от невейцев». «Хороший выбор. Там спокойнее, чем здесь». «Вот только как до них добраться?» «Наверняка на стоянке есть их корабли. Вот только они вряд ли пассажиров берут здесь. Попробуй поговорить с капитаном. Может, возьмут в виде исключения?» «Ты только согласуй с юристом все детали». «Уже согласовала». «Тогда осталось только транспорт туда найти». «Блез, может, ты с нами?» «Не могу, Эл». «Во-первых, я должен остаться и отвлечь их тут. Пускай они погоняются за мной. Во-вторых, у меня действующий контракт. И мне предстоит куча разбирательств по нему. В общем, там все сложно. В-третьих, ты же сама меня боишься». «Это неправда, Эл. Не надо врать Псиону. Я прекрасно все чувствую». «Ты еще ко всему и Псион?» «Да». «Вот видишь, я вызываю у тебя страх». «Да, я убийца, но я не виноват в этом. Так сложилось». «Прости, я не хотела». «Успокойся. Для вас я не опасен. А лучше займись поисками корабля». Она, смущенная, продолжила поиск в сети, а мне на колени забралась Лиззи и шепотом сказала: «Блез, ты хороший, мама не права». «Я знаю, малыш». Через несколько минут она вернулась. «Никто не хочет брать. Я не знаю, что делать». «Невейцы?» «Да». «Попроси будущего работодателя связаться с капитанами. Может, они смогут договориться между собой». «Нужно попробовать». Через несколько минут она вернулась. «Блез, они договорились. Нам нужно на корабль. У нас всего 2 часа, чтобы добраться до него. Больше капитан не будет ждать и улетит». «2 часа, говоришь?» «Да». «Тогда ищи ближайший выход из тоннелей». «Нашла». «Там есть камеры?» «Не знаю». «Тогда покажи мне его на планшете». «Вот, смотри». Она достала планшет из сумки и показала мне его на карте. Место было не очень оживленным. «Понял. Собирайтесь пока». Сам в сети начал поиск сухих пайков, которые заказывал в прошлый раз. Нашел их и связался с продавцом. «Слушаю». «Мне бы полкоробки сухих пайков и узнать, как быстро сможете доставить до места». «Куда вам нужно?» «Вот сюда». И я обозначил место недалеко от входа в тоннели для дроидов. «Минут через 15 будет». «Договорились». «С вас 150 кредов». «Лови». «Поймал, ждите». Я отключился и начал надевать скафандр и рюкзак. Закрепил аптечку в скафандре, подключил его к управлению и заблокировал ее. «Мне нужна светлая голова без препаратов». Бластер зарядился за ночь, и теперь индикатор показывал полную батарею. «У нас 15 минут, чтобы добраться до выхода. Проверьте, чтобы ничего вашего здесь не осталось». «Вроде все забрали». «Зачем тебе сухие пайки? У меня консервы заканчиваются». Мы с Эл отодвинули кровать, и я выгнул пластину наружу, после чего проверил тоннель. «Пуст». «Чисто, вылезайте». «Двигаемся так же. Эл, веди и следи за спиной». «Поняла». Когда они вылезли, я вернул пластину в прежнее положение, чтобы не привлекать лишнее внимание. И мы выдвинулись к выходу. Через 10 минут мы были на месте. Из выхода хорошо видна камера, контролирующая это пространство. Но она находилась далеко. Из бластера сложно попасть. «Эл, винтовку». Они сидели уже рядом, и она передала ее мне. Первым выстрелом я промазал. Попал только вторым и вернул ей винтовку. «Что дальше?» «Ждем доставку здесь». Я чувствовал, что Эл вся на нервах и боялась опоздать на корабль. Каждая минута ожидания для нее пытка. «Эл, спокойствие, мы успеем». «Надеюсь на это». Через несколько минут планшет пискнул, и Эл показала мне сообщение, что доставка подлетает. Приготовил станер, чтобы вырубить его, но этот нехороший человек подлетел и приземлился далеко от меня у выхода из тоннелей. Прямо под камерой, которую я уничтожил только что. Расстояние 10 метров, и станер по-любому не достанет. «Эл, винтовку и достань из сумки один нейротик». «Что такое нейротик?» «Игла такая, со шприцем». «Давай, сам найду». Нашел нейротики и зарядил винтовку иглу. Пилот сидел ко мне спиной, виднелась только часть его шеи и голова выше сиденья. Не спеша прицелился ему в шею. Выстрел, и цель поражена. Игла воткнулась в шею. «Держи винтовку. Я проверю пилота и осмотрюсь, может, еще камера есть». Затонировал забрало скафандра и вылез из тоннеля. Камер над ним, и здесь около него нет. На небольшой площадке, где стояла платформа, камер тоже не больше не обнаружил. Пилот в отключке. Сел к пилоту на колени и поднял платформу. Мой расчет оправдался. Платформа почти полностью заполнена коробками с сухими пайками. После чего задним ходом подлетел к выходу из тоннеля. «Эл, затонируйте визоры у скафандров и выходите из тоннеля». Они не заставили себя ждать и почти сразу оказались на платформе. «Дети, мне придется вас спрятать под коробками». «Мы не против». Пришлось немного переложить коробки в середине и наставить их перед Эл. Она устроилась на пассажирском сидении. В середину положил детей и прикрыл их сверху двумя коробками. «Все, Эл, направляй к ближайшему вылету из станции». «Поняла». Поднял платформу снова, и Эл направляла. Мы недолго летели по станции и вылетели из нее. «Место знаешь?» «Да, тогда направляй». Мы минут 20 летели по стоянке, когда она остановила меня. «Блез, мы на месте». «Связывайся с капитаном, пускай открывает носовую шлюзовую камеру». «Уже связалась. Подлетай к ней». Я опустил платформу вниз и начал освобождать детей из коробочного плена. «Все, вам пора. Перепрыгивайте». «Ты сам-то как?» «Нормально». «Скажи мне твою почту». «Почту могу сказать, только я давно ей не пользовался». «Понимаю. Можно я напишу тебе?» «Можно. Дай планшет напишу». «Написал ей свой почтовый адрес в сети». «Я себе записала». «Можно я тоже тебе напишу, Блесс?» Влезла в разговор Лиззи. «Конечно, пиши, малышка. А теперь перебирайтесь на корабль. Эл, верни винтовку». Она забыла, что оружие висит у нее на плече. «Мне нужно еще запутать следы». Эл молча сняла винтовку и убрала ее в сумку, после чего перебралась в шлюз, а я ей подал детей. Не стал ждать прощальных слов, сразу поднял платформу вверх и полетел назад на станцию. Времени прошло немного. Полчаса примерно. Мы быстро добрались до корабля. Ориентировочный маршрут обратно я помнил. И теперь, когда Эл больше не было рядом, я поставил планшет на взлом Искина платформы. Когда отлетал от корабля, обратил внимание, что трюм корабля открыт, и туда залетела полная грузовая платформа. Значит, как погрузится, вылетит. Надеюсь, у них все будет хорошо. За эти дни я уже как-то привык к детской суете около себя, и теперь мне будет ее не хватать. Как там мои родные поживают? Очень хотелось туда, к ним, на другую станцию. «Алекс, не расслабляйся и помни, кто ты!» Задумался и не заметил, как влетел обратно на станцию. «Где это я?» «Почему-то летел не там, где должен». Сориентировавшись по карте, понял, что совсем в другом месте, и пришлось проложить новый маршрут на планшете. После чего пропетлял по коридорам станции и в результате вернулся на старое место, откуда и вылетел. Поставил платформу так же, как она и стояла. Хотел вернуть на место коробки, только я не помнил, где какая была, и сложил их примерно. После чего проверил планшет. Казалось, что он давно взломал Искин платформы. Удалил последний маршрут, после чего сделал укол из аптечки рабу, который ей управлял, чтобы он быстрее пришел в себя. Думал уже уйти, как вспомнил, что мне должны полкоробки сухих пайков. Пришлось снять рюкзак и переложить в него полкоробки пайков. После этого с чистой совестью вернулся обратно в тоннели для дроидов и наблюдал оттуда за платформой, жуя сухой паек. Очнулся пилот минут через 15. Проверил пайки в коробке, из которой я забрал свои. После этого проверил все остальные коробки, поднял платформу и полетел дальше. Небольшой простой у него организовался. Ничего страшного, наверстает. Теперь все проще. Надо где-то засветиться и потом исчезнуть навсегда отсюда. Вначале вернусь к месту, где мы ночевали. Хорошо, что это недалеко отсюда. Я помнил, где это находится. У места, где мы ночевали, ничего не изменилось. Все так же, как мы оставили. Специально потоптался около этого места и пошел дальше по тоннелю. Мне было неудобно тащить сумку в руках, и я решил убрать почти пустую в рюкзак. Винтовка все равно бесполезна против этих тварей. И в ней осталось всего две иглы. Хотел убрать сумку совсем, но винтовка не помещалась в рюкзак, ствол торчал наружу. Пришлось сложить винтовку прямо в сумке. Зато теперь обе руки у меня свободны, и в любой момент я мог задействовать и бластер, и меч. Довольный пошел дальше, просто куда глаза глядят, пока не вышел из тоннелей. Здесь тоже камера, но забрало у меня затонировано, и я теперь смело пошел уже по коридорам станции, думая, что мне дальше делать. Единственное, что пришло в голову, мне нужен оружейный магазин с иглами для винтовки. Нашел по планшету ближайший и направился туда. Потом посмотрел, долго идти. Наверное, стоит заказать платформу. Выбрал первую из списка «Свободен» и нажал вызов. Слушаю. «Свободен? Да, откуда и куда нужно?» «Я сейчас вот здесь», — и подсветил место на карте. «Мне нужно куда-то ближе к центру, в оружейный магазин. 50 кредов и буду через 10 минут. Жду». Пока ждал платформу, обратил внимание на аккаунт моего старого знакомого, который возил меня первый раз на станции. Он по-прежнему не активен. Странно. Открыл сводку происшествий за эти дни по станции и почти сразу нашел его. Он погиб на следующий день после нашего общения. Вернее, его зарезали. Похоже, это работа той троицы, с которой я столкнулся. Я тогда подумал, что он зациклился. И оказалось, он просто предчувствовал свою гибель. Жаль. В нем был внутренний стержень. Он не сломался за годы в рабстве. Надеюсь, в следующей жизни тебя ждет лучшая судьба. Прилетела платформа, и я выключил планшет. Какой-то грустный день сегодня. У меня очень чесались руки. Надоело прятаться, и хотелось пообщаться с тем, кто организовал охоту на нас. Платформа пока летела куда-то. Мы куда летим? Сам же сказал, что тебе нужно в оружейный магазин. Ну да, с тебя 50 кредов. Лови! Странно, он полетел не к ближайшему магазину, а куда-то в центр. Хотя я сам ему сказал, что мне туда надо. Там проще затеряться среди толпы. У меня пока не сформировался план дальнейших действий. Удобно было, когда Эл меня водила. Теперь все придется делать самому. Пилот высадил меня у оружейной лавки и сразу улетел. Внутри находилось двое покупателей. Пока хозяин и продавец занимались ими, я ходил, смотрел монокулярные мечи. Выбор их здесь хороший. Меч интересует. У нас хороший выбор. Нет, просто ждал, когда освободитесь. Мне нужны иглы, самые простые, 10. Хотя нет, давай 2 десятка и какие-нибудь пробивные. Есть такие со специальным напылением, увеличивающим пробитие. Сколько такие? 50 кредов. Давайте 10. Также нужна запасная обойма для винтовки. Обычная или увеличенная? Обычная, хотя есть увеличенная на 15 игл. Конечно. Тогда ее. Чип чистый кредовый есть? Конечно. Тогда еще его. Еще что? Все, посчитайте. 220 кредов. Выйдя из лавки, понял, что рюкзак потяжелел. Правда, пока терпимо. Нужны еще 2 чистых чипа. Их я приобрел в 2 соседних лавках. Выйдя из последней, шел по коридору и изучал на планшете, куда мне здесь направиться, как запнулся обо что-то. Это оказался местный бомж. Их здесь 4, просили подаяния. Я хотел переступить через него, но он схватился за мою ногу и повис на ней. «Дяденька, дай кред! Отцепись от моей ноги, а то пристрелю сейчас. Тебе что, креда жалко? Давай, чип, куда тебе перевести? Только отцепись от моей ноги». «Сюда!» Он протянул чип, и я перечислил ему кред. «Ну и что ты не отцепился? Может, еще добавишь?» «Я тебе сейчас добавлю, медкапсула не вылечит. Вот все меня бьют. Дай 5 кредов!» «Хорошо, держи 5. Но если ты сейчас не слезешь с моей ноги, я тебя пристрелю». После этого он слез с моей ноги и шепнул: «Алекс, жди меня дальше у бара». По инерции пошел дальше, только потом сообразил, что он назвал меня по имени. Сам он вернулся обратно к другим 3 нищим, не обращая на меня никакого внимания. Наверное, показалось. И пошел дальше по коридору, уткнувшись в планшет. Впереди на схеме действительно был бар. Около него я остановился и зашел внутрь. Бар полон, почти нет свободных мест. Нашел одну у стойки и заказал коктейль. Приоткрыл забрало и потягивал трубочку. Что это было? Обо мне никто не знал. А в этом облике меня даже мать родная не узнает. Наверное, перепутал меня с кем-то. Когда вышел из бара, этот нищий сидел уже рядом со входом. Как только...